Охота на сетавра. Злой как черт, Пиркс вышел из управления космопорта. И надо же, чтобы это случилось именно с ним. Арматор не поставил груза. Не поставил, и все тут. В управлении ничего не знали. Но, разумеется, пришла телеграмма. Опоздание 72 часа. Договорную неустойку перевожу во счет Энстранд. Больше ни словечка. В торговом представительстве он тоже ничего не добился. В порту становилось тесно, и управление не удовлетворяло договорной неустойке. Простое-простое, но лучше бы навигатор стартовал и вышел на круговую. Двигатели можно выключить, никакого расхода горючего. Переждете эти 3 дня и вернетесь. Почему бы вам этого не сделать? 3 дня болтаться вокруг Луны только из-за того, что подвел арматор? Пиркс просто не знал, что возразить, но вовремя вспомнил про коллективный договор. Но когда он козырнул нормами пребывания в космосе, установленными профсоюзом, в управлении пошли на уступки. Конечно, сейчас не год спокойного солнца. Дозы радиации не безвредны. Придется маневрировать, укрываться от солнца за Луну, играть в пятнышки, расходуя горючее. Оплатить кто будет? Ясное дело, не арматор. Может, управление космопорта? А вам известно, во что обходится 10 минут полной тяги реактора мощностью 70 миллионов киловатт? В конце концов, он получил разрешение на стоянку, но только на ближайшие 72 часа, плюс 4 часа на погрузку всей этой проклятой мелочи, и ни минуты больше. Можно подумать, что они делают ему одолжение, словно это его вина. Ведь он прибыл с точностью до минуты, хотя шел с Марса не прямиком. Ну, а если арматор? Из-за всего этого Пиркс совсем забыл, где находится, и с такой силой нажал на ручку двери, что подпрыгнул к потолку. Ему стало неловко. Он оглянулся, но поблизости никого не было. Луна Сити, казалось, весь вымер. Правда, километрах в 200 к северу между Ипатией и Торричелли начались большие работы. Инженеры и техники, которые месяц назад тут все заполонили, уже выехали на строительство. Большой проект Организации Объединенных Наций «Луна-2» притягивал все новых людей с Земли. «На сей раз не будет хотя бы хлопот в гостинице», — подумал Пиркс, спускаясь по эскалатору на самый нижний этаж подземного города. Плафоны, зажженные через один, излучали холодный дневной свет. Экономят. Толкнув стеклянную дверь, он вошел в небольшой зал. Свободные номера имелись, как же иначе, сколько угодно. Оставив свой чемоданчик, скорее на СССР, у портье, Пиркс забеспокоился. Проследит ли Тиндал за тем, как механики отшлифуют центральную дюзу? Ведь еще на Марсе она плевала огнем, как средневековая метальеза. Лучше бы самому присмотреть. Хозяйский глаз все же. Однако Пирксу не хотелось снова подниматься на 12-й этаж, тем более что все наверняка уже разошлись. Должно быть, сидят в торговом салоне космодрома и слушают новые пластинки. Пиркс шел, сам не зная куда. Гостиничный ресторан был совсем пуст, словно не работал, только за стойкой сидела рыжеволосая девушка и читала книгу. А может, заснула над ней. Ее сигарета превратилась в длинный столбик пепла на мраморной плите. Усевшись, Пиркс перевел часы на местное время. И сразу сделалось поздно. 10-й час. А только что, пару минут назад, на борту был полдень. Вечная карусель с внезапными перескоками времени была столь же мучительна, как и в начале, когда он только учился летать. Пиркс съел обед, ставший ужином, и запил его минеральной водой, которая была, пожалуй, теплее супа. Официант грустный, сонный, как настоящий лунатик, ошибся при расчете, однако не в свою пользу, что был уже опасным симптомом. Пиркс посоветовал ему провести отпуск на земле. Вышел потихоньку, стараясь не разбудить девушку, спавшую за стойкой, взял у портье ключ и поехал в свой номер. Он не сразу взглянул на бляшку и испытал какое-то странное ощущение увидев цифры 173. В этом самом номере он уже останавливался, когда впервые летел на ту сторону. Открыв дверь, он убедился все же, что либо это другая комната, либо ее совсем перестроили. Ха, нет, должно быть, ошибся. Та была побольше. Он повернул все выключатели, темнота ему надоела, заглянул в шкаф, выдвинул ящик маленького письменного стола, однако не стал разбирать чемодан, только бросил пижаму на кровать, а тюбик пасты и зубную щетку положил на умывальник. Вымыл руки, вода, как полагается, была адски холодной. Удивительно, как-то она не замерзала. Повернул кран теплый, вылилось несколько капель, пошел к телефону, чтобы позвонить администратору, но опять передумал. Конечно, это скандал. Луну освоили, а горячей воды в номере не допроситься. Включил радио. Как раз передавали вечерний выпуск «Лунные известия». Пиркс почти не слушал, раздумывая, не послать ли телеграмму арматору, ну, разумеется, за его счет. Впрочем, и это ничего не даст. Романтические времена космонавтики давно миновали. Теперь ты просто возница, зависишь от тех, кто грузит товар на телегу. Фракт, страховка, плата за простой. Радио что-то неразборчиво бормотало. Стоп. Что это оно говорит? Через кровать он дотянулся к аппарату, повернул ручку. По-видимому, остатки потока «Леонид» наполнил комнату мягкий баритон диктора. «Леониды» — метеорный поток, орбиту которого Земля пересекает 13-14 ноября. Обильные метеоритные дожди, связанные с этим потоком, наблюдаются каждые 33 года. Только один жилой сектор был поврежден прямым попаданием и утратил герметичность. Люди, жившие в нем, находились по счастливому стечению обстоятельств на работе. Остальные метеориты не нанесли особых повреждений, за исключением одного, который пробил защитное перекрытие складов. Как сообщает наш корреспондент, 6 универсальных автоматов, предназначенных для работ на территории строительства, подверглись полному уничтожению. Была повреждена также линия высокого напряжения и прервана телефонная связь, однако через 3 часа ее удалось установить. Повторяем важнейшие сообщения. Сегодня утром состоялось открытие панафриканского конгресса. Пиркс выключил радио и сел. Метеориты, какой-то поток. Конечно, сейчас время «Леонид», но ведь прогнозисты всегда накликают беду точь-в-точь, как на Земле синоптики. Строительство должно быть то к северу от города, но атмосфера есть атмосфера. Ее отсутствие сильно дает о себе знать. 6 автоматов, вот вам, пожалуйста. Хорошо, хоть люди целы. Дурацкая история, однако. Пробило защитные перекрытия. Да этому проектировщику... Пиркс почувствовал себя вконец измотанным. Время играло с ним в чехарду. Между Марсом и Землей у них, должно быть, выпал вторник. После понедельника сразу же наступила среда. В результате не досчитались также одной ночи. Надо выспаться, и притом про запас, подумал он, встал и машинально шагнул в сторону крохотной ванны, но, вспомнив о ледяной воде, вздрогнул, круто повернулся, через минуту лежал в постели. Куда ей до космолетной койки? Только автоматически поискала ремни для пристегивания одеяла. Не найдя их, Пиркс слегка усмехнулся, он и забыл, что в гостинице внезапное исчезновение тяжести не угрожает. Это была его последняя мысль. Открыв глаза, он не сразу понял, где находится. Царила тьма египетская. Тиндал, захотелось ему позвать помощника, и неожиданно совершенно непонятно, почему он вспомнил, как помощник, охваченный ужасом, выскочил однажды в пижамных штанах из каюты, и отчаянно крикнул вахтенному: «Друг, умоляю, скажи, как меня зовут?» Бедняга ошалел, потому что, выдумав себе какую-то желудочную болезнь, уничтожил целую бутылку рому. Этим кружным путем мысль Пиркса тотчас вернулась к действительности. Он встал, включил лампу, залез под душ, вспомнил о воде и пустил сначала тоненькую струйку, вода была тепловатой.